Глава 17. Утро встретило холодной постелью и громким стуком снаружи. Этого следовало ожидать. Слуги крепили решетки на окна. Дверь, к которой сразу кинулась, ожидаемо заперта. На столе еще горячий завтрак. Уронив тяжелую голову в ладони, стояла у двери, силясь подробно восстановить события вчерашнего вечера. Первым делом вспомнила монотонный голос Безликого и то, как быстро меня сморило сном, а потом начала по крупице восстанавливать картину прошлого. Помню, как хотела узнать, каким даром обладает Лиран. Внушение, убеждение, что-то подобное. С таким в Ордене я не сталкивалась. Да и Фелисити вряд ли когда-нибудь видела людей с подобным даром. Зря она хвалила меня за способность менять внешность. Это будет куда посильнее. Получается, я теперь для него раскрытая книга. Читай, когда захочешь. Оставалось вспомнить, что именно наговорила вчера Лирану. Получается, он знает обо мне все, что происходило до тех событий в лесу. А вот что было после, так и не спросил. Значит, про орден и ребенка он не знает. Уже хорошо. А вот плохо то, что теперь я пленница Безликого. Но если бы он хотел моей смерти, вряд ли бы здесь оставил. Проклятым место в темнице, в пыточной или на костре искореняющих. Вот только кто бы мог подумать, что орден искореняющих возглавляет тот, с кем они всеми силами борются. Да, за такую тайну Фелисити меня озолотит. Пропади оно пропадом, это золото. В душе грыз червячок сомнения, что зря нарушила слово. Было что-то в наших зарождающихся отношениях, отчего становилось тепло на душе. Самообман, иллюзия, украденный у судьбы кусочек счастья, который разрушился, стоило вспомнить о долге и обязательствах. На том и закончилась сказка двух отреченных от этого мира существ. Разница в том, что он нашел в нем свое место, а я нет, хотя со стороной определилась. Пусть многие называли ее темной, я же светлее пока не видела. Когда отмерла и отняла руки от головы, направилась за ширму. Вода в ванной комнатке была холодной, но мне не привыкать. С особой злостью смыла с себя следы ночной страсти, будто обман превратился в брызги грязи и окатил с ног до головы. Освежилась и села завтракать. Была мысль отказаться от еды, выразив протест Лирану. Но, по большому счету, это настоящая глупость. Для побега требовались силы. Далеко ли убежит ослабленный голодом человек? А еще следовало притупить бдительность Безликого и разузнать, есть ли в доме прислуга женского пола. «О нет, он же знает, что я умею менять внешность!» До обеда ко мне так никто и не пришел. Я металась, как зверь в клетке, и не находила выхода. Одно дело принять решение и следовать ему, преодолевая трудности. Другое — бездействовать, пока мысли и сомнения пожирают изнутри. И это при отсутствии информации и какой-либо связи с окружающим миром. Надеюсь, голодом морить не собираются? Если так, кто-то должен появиться в моих покоях и принести обед. Так и получилось. Едва солнце вошло в зенит, в замке провернулся ключ, и в комнату зашел слуга. Хотя, судя по выправке и наличию оружия, скорее тюремщик, потому что другой мужчина в форменной одежде закатил тележку, уставленную тарелками, источающими ароматные запахи. Все это проходило в полном молчании. А мои вопросы люди Лирана игнорировали. Так что идея разузнать что-либо через слуг или чем-то их подкупить не сработала. Да и что я могла им предложить? Себя? Амалия сделала бы это, не задумываясь. Но я не она, и, похоже, уже никогда ею не стану, как бы ни старалась. Особенно после того, как меня разоблачил Лиран. Планы по обустройству в поместье пирсов рассыпались прахом. Но раз уж мне так любезно предоставили время для размышлений, Пора придумать новый план. Однако до самого вечера, кроме как раздобыть денег, забрать Аттию и бежать из королевства, на ум ничего путного не пришло. Искать меня будут, конечно. Тот же Лиран перевернет все вверх дном. Вот только с моей способностью изменять внешность пусть ищет всю жизнь. Да и не до того ему будет, когда Фелисити узнает тайну главы искореняющих и натравит на него адептов Ордена Темной Печати. День близился к вечеру, когда в доме раздались голоса и началась суета. Наверное, хозяин вернулся. Сердечко против воли забилось сильнее. Слуги всегда суетятся в присутствии господ, а в их отсутствии используют каждую свободную минутку для отдыха. Для меня приезд Лирана означал конец заточению. Я тут с ума едва не сошла от безделья. Если уж надумал держать в заперти, пусть хоть каким-нибудь занятием обеспечит. Ну хоть бы книгу какую дал или набор для вышивания. Занимались с нами в обители регулярно, так что всем женским премудростям обучена. Носочки вот для Аттии связать бы. Да только опасно это, давать лишнюю пищу для размышлений. Чего доброго опять устроит допрос с пристрастием. А там, глядишь, и выяснит правду. Так что вышивка или чтение. Могу на худой конец книгу учета приходов и расходов вести, если доверит это, конечно. Первым меня посетил молчаливый слуга, который принес перевязанную красным бантом коробку. Дорогое зеленое платье, туфельки и плотный плащ. Разложил обновку на кровати и жестом показал, чтобы я переоделась. Не мой, что ли? А что, очень удобно. Никаких тайн врагам не выдаст, ничего лишнего не скажет. Неужели Лиран и это предусмотрел? Я потрогала пальцами ткань платья. Приятная на ощупь, красивая, с выбитым золотым рисунком. Такой материи в нашем королевстве не делают, не видела раньше. Затем сунула нос в коробку. Интересно же. О, даже так? Внутри оказалось кружевное нижнее белье, наподобие того, что носила Амалия. Однако стоило это великолепие на порядок дороже. Такое себе могут позволить только очень обеспеченные люди. Интересно, а Лиран богат? Как-то раньше в голову не приходило отделять его от ордена. Обители искореняющих были раскиданы по всему королевству и, как правило, располагались в крупных городах и занимали большие дома или даже замки. Но вот сколько золота принадлежало самим ищейкам и их верхушке, этого никто не знал. А ведь имущество казенных отходило в пользу искореняющих? Не все, половина шла в королевскую казну, но и второй половины с лихвой хватало на безбедную жизнь. Так что же, Лиран решил подкупить подарками? Ну-ну, посмотрим, что из этого выйдет. Пока я размышляла, мое уединение вновь нарушили. Снова слуги, которые натаскали целую ванну горячей воды. Молча приготовили мыльные принадлежности, полотенца и также молча удалились. Раз предлагают, отказываться не буду. Я ведь решила быть послушной. Усмехнувшись, прихватила коробку с бельем и отправилась в ванную комнату. Мылась так остервенела, что чуть кожу не стерла. Это все мысли виноваты. Пока думала о будущем, совсем не чувствовала собственных прикосновений. Вышла в комнату, охладилась прохладой ветерка, что дул из открытого окна, облачилась в дары безликого и собрала волосы в пучок. В случае чего бежать будет проще. Ненавидела вездесущие кудри, что лезли в лицо. Заняла место в кресле и начала буравить дверь взглядом. Благо, долго этого делать не пришлось. Слуга раскрыл ее настежь и склонился, давая понять, что я могу выйти. Высоту лестницы преодолела быстро. Да и в зале, где был накрыт стол на двоих, не оторопела. Заняла место напротив Лирана, что восседал на стуле в парадном камзоле без маски на лице. Не могла не залюбоваться идеальными чертами лица, в точности повторяющими образ Имлина, «Благодарю за приглашение к ужину, Лиран де Сагор». Сделала акцент на последних словах, определяя его истинную принадлежность к влиятельному роду. Заметила, как он иронично улыбнулся. «Рад, что сегодня мы не прячемся под масками, Эвердин Нойлин», — парировал с легкостью. Я подняла бокал ненавистного вина с четким намерением выпить сегодня столько, сколько в меня влезет. Говорят, что хотя бы на время помогает уйти от проблем. По крайней мере, улучшает цвет лица, избавляя его от бледности. Ну вот опять я вспомнила день, когда лишилась невинности. Кто бы знал, что тогда я познала за ночь двух мужчин. Амалия бы оценила. Невольно рассмеялась, допивая остатки вина в бокале. «Редко слышал твой смех. Интересно, что так развеселило?» С любопытством спросил Лиран, пригубив рубиновый напиток. «Да так, вспомнила одного гада». Рассмеялась в голос так, что он эхом прокатился по залу. «Злишься, знаю», — констатировал факт, пожимая плечами. «Но я позвал тебя не тягаться в сарказме, Эви. Мы должны откровенно поговорить как о прошлом, так и о будущем». «Вот оно что. Начинай», — вскинула руку и потянулась к графину. Пока наливала себе вина, он молчал. «Если ты расскажешь, что случилось после того, как Блустрем умер, то упростишь нам задачу», — заявил нахально, на что я хмыкнула. «Так достань свой маятник или в глаза посмотри. Не знаю, как там у тебя это происходит. Выбей всю правду и упрости нам задачу». «Я не собираюсь этого делать. Мне важно, чтобы ты мне доверяла». «Что? О каком доверии ты говоришь?» Я даже приподнялась от возмущения, всплеснув руками. Но он смерил меня улыбкой. «О том доверии, которое должно возникнуть между нами. Только тогда я смогу тебе помочь». «Ну точно, скала. Минимум эмоций». «А мне твоя помощь не нужна. Просто отпусти. Я сама разберусь со своей жизнью». «Не сможешь. Если за тобой стоит Фелисити, то тебе без моей помощи не обойтись». И тут я застыла, глядя в его глаза. «Откуда? Как?» Фелисити Фридж была подкидышем в одной из обителей. Уже в детстве у нее появился особый дар. Это всегда случается неожиданно. Обычно из-за пережитого стресса. Об этом быстро прознали в Ордене Белого Сияния. Если раньше служители умертвляли одного из близнецов наугад, зная лишь то, что один из них точно одарен, то теперь выбор делала Фел, потому что почувствовала, кто одарен, а кто нет. Она не знала, из каких семей были дети. Эту тайну строго хранили жрецы. С ее подачи я и остался в тени брата. А когда ей на суд принесли двух сестер с рыжими волосами, она четко указала на тебя. А потом сбежала из обители, и больше ее никто не видел. Среди приближенных его святейшества есть человек, который рассказывает мне обо всем, что происходит в храме. Я знал о девочках-близнецах, но не думал, что одна из баронесс Дебиен и есть то самое дитя. А теперь все встало на свои места. Я резко уронила лицо в ладони, а потом прижала руку ко рту. Ледяной ком застрял в горле. Я смотрела на Безликого, не моргая, пораженная этой новостью. И вот снова мой мир пошатнулся, да так, что я вжалась в спинку стула и покрылась мурашками страха от того, что моя малышка сейчас рядом с Фелисити. И если он говорил правду, то... «Что ты хочешь этим сказать?» — сумела вымолвить, стараясь унять дрожь. «Она тебе не друг, как и мне его святейшество. Это все борьба за власть, где мы лишь пешки. Если подчиняешься и выполняешь приказы, живешь в полной безопасности. Нет, умираешь по той или иной причине», — сказал таким будничным тоном, что стало еще страшнее. «Так ты знаешь об... Ордене Темной Печати?» Продолжил он мою мысль, чем снова огорошил. «Конечно. Место расположения их обители найти не удалось. Да я и не ставил это целью. И Фэл знает, что я знаю о них. Единственное, что ей не удалось разгадать, так это то, кто я на самом деле. Это и есть ключ к восстанию одаренных. Она хочет разоблачить меня и убить. И ей повезло встретить тебя. Фелисити почему-то уверена, что ты выдашь меня. Значит, есть причина такой уверенности. А какая? Ты мне скажи. Разве я могла вот так просто, глядя ему в глаза, рассказать о своем ребенке? Страх за жизнь Атии, за то, что появились сомнения, тем ли людям я ее доверила, как червячок пожирал изнутри. Я убила сестру и заняла ее место. За эту возможность я должна сорвать с тебя маску, проговорила, отводя взгляд. Странно, правда? Как мы, темные отродья, переживаем за родных. У меня есть много причин, чтобы убить своего брата, но решиться никак не могу. Ты, хрупкая, сломленная девушка, оказалась сильнее меня. Рассмеялся и встал из-за стола. Подошел ко мне, опустился на колено и взял мою дрожащую руку. Мы очень похожи. Интуиция подсказала это еще в тот роковой день. Но я ее не послушал. А теперь прошу о доверии. Есть ли хотя бы один шанс его получить и все исправить? Я не знаю. Фелисити помогла, когда я больше всего в этом нуждалась. Обучила всему, что знаю. «Эви, о чем ты говоришь?» — покачал головой. «Тебе дали лишь верхушку знаний, чтобы ты сумела защититься и сразу не погибла. Но против настоящего одаренного, полностью овладевшего своим даром, ты не продержишься и 10 ударов сердца. Подумай, чья идея была занять место Амалии? Что именно ты должна была делать, чтобы никто не распознал обман?» Сейчас Фэл воспользовалась твоей жаждой мести, надавила на жалость и чувство благодарности так, что ты сама загорелась желанием воплотить хитроумный план в жизнь. А что будет дальше? Какую роль тебя заставит сыграть? К кому прыгнуть в постель ради призрачной цели? Разве такой жизни ты для себя хотела? Подумай, хорошо подумай, прежде чем ответить. Лиран. В горле внезапно пересохло. С такой стороны я не оценила свое положение в Ордене. Но слова Искореняющего попадали в цель, хотя он не мог знать подробности моей жизни среди новых братьев и сестер. Да что там, теперь я и сама могла сделать выводы. Только раньше полагала, Фелисити считает меня особенной, раз возится со мной, нагружает знаниями и выделяет из прочих, подчеркивая, как быстро я учусь. Но Лиран, он отдал на потеху собственному брату еще в первую встречу. И потом продолжал обманывать, наведываясь в мою спальню под видом Имлина. Как ему открыться после этого? «Я уже никому не смогу доверять», — прошептала, потому что голос куда-то пропал. «Никому и никогда». «Понимаю». Мужчина судорожно сглотнул. «И ни в чем не виню. Но я, как и многие, принимал тебя за Амалию. Если бы только знал тогда. Если бы знал...» «Хорошо». Поднялся, принялся мерить шагами комнату. «Я отпущу тебя. Только...» Застыл на месте и резко повернулся ко мне. «Прежде чем расскажешь Фелисити обо мне, проверь ее. Притворись, будто тебе не удалось. Расскажи, что ты едва избежала насилия и ускользнула от графа Тарани, а я потребовала от тебя, скажем, чего-то невозможного. А когда ты отказалась, прогнал и лишил покровительства. Посмотри, что скажет леди Фэл. Она не любит проигрывать и, уверен, использует последний козырь, что имеет против тебя». После пламенной речи Лиран сел за стол и залпом осушил бокал с вином, после чего принялся методично поедать жаркое, в прикуску с овощным салатом и домашним хлебом. «Не получится», — замотала головой и глотнула воды. «Бленханар — соратник Фэл и ее правая рука. Он умеет читать прошлое. Как только он окажется рядом, сразу увидит все, что происходило между нами». Лиран отложил прибор в сторону и задумался, вглядываясь в мое лицо. «Неужто Блен настолько развил дар, что теперь ему и это под силу?» Рассмеялся и снял с пальца неприметное кольцо с крохотным мутно-зеленым камнем. Покрутил его в руке и снова подошел ко мне, чтобы надеть украшение мне на палец. Мне оно уже ни к чему. Орденцы и близко ко мне не подберутся. На это только ты способна. Посмотрел в глаза, поражая глубиной блестящих небесных омутов. «Не снимай его, и Блен увидит только то, что захочешь ты», произнес вкрадчиво и потянулся к моим губам, скользнув ладонью по шее. «Что будет, если я расскажу им правду?» спросила шепотом, когда его губы едва коснулись моих. Лиран отстранился и тяжело вздохнул. Пододвинул стул и сел рядом. Взял мою руку, поглаживая ладонь теплыми пальцами. «Тогда они пойдут в открытое наступление, и начнется борьба за власть. Если у Фэл хватит сил и одаренных соратников, то убьют меня и докажут народу, что Светлобога нет, а я один из них». У меня сердце на миг остановилось, когда представила, как Лиран горит в собственном огне на площади на потеху публики. Что все обман и религия, возвращенная на костях, ничего не стоит. Разрушат храмы, построят свои, заимеют последователей и свергнут императора. Фелисити взойдет на престол, и лучше от этого никому не станет. Наступит пора, когда люди начнут поклоняться одаренным, потому что народу надо во что-то верить, и потому что не останется никого, кто бы мог им противостоять. «Что в этом плохого?» — спросила с вызовом, продолжая злиться за то, как он со мной поступил. «После стольких лет гонений одаренные заслужили спокойную жизнь. В первую очередь я думала о дочери. Пусть лучше поклоняются ей, чем охотятся в попытках сжечь отродье». «Точно знать, чем все это обернется, не может никто», — пожал плечами. «Тебе решать, на какой ты стороне. Знай одно. Я помогу тебе в любом случае». «Почему?» — растерянно покачала головой. «Потому что...» Помедлил, заключил мое лицо в ладони, посмотрел прямо в глаза и прошептал. «Полюбил тебя еще в тот день, когда впервые увидел. Сколько бы ни противился чувствам, меня всегда к тебе тянуло. Именно к тебе, Эви. Я просто раньше этого не понимал, и всякий раз сгорал от ревности, когда видел копию тебя рядом с Имлином. Прости, что обманом приходил к тебе, под видом брата. Знал, что поступаю плохо, но пересилить себя не мог». Мои губы задрожали, и слеза скатилась по щеке, встретив преграду в виде его руки на моем лице. Никогда еще не чувствовала того, что сейчас творилось в душе. Мне искренне захотелось довериться и остаться с ним рядом, плюнуть на задание и занять ту сторону, на которой меня не будут использовать в своих целях. Он мог бы применить дар и выманить правду, но не стал этого делать, поступил честно. Но разве я могла поддаться порыву и остаться, когда моя дочь там? Нет, я должна справиться с чувствами и сделать то, что задумала. Поэтому, хоть и нехотя, но убрала его руки со своего лица, встала со стула и тихо проговорила. «Я хотела бы вернуться к себе. Мне надо было подумать в одиночестве, и Лиран это сразу понял». «Спокойной ночи», — пожелал Безликий и остался в зале, в то время как я поднялась в комнату, разделась и легла спать, гадая, смогу ли завтра покинуть поместье. Или надо пользоваться моментом и бежать, пока отпустили. Вот только самой себе врать не стоило. Я искала малейший предлог, чтобы остаться. Из головы никак не шли его слова о том, что будет, если выдам Лирана ордену. Стоило лишь представить его смерть, как холодный ком ужаса подкатывал к горлу. А это простое. Полюбил тебя еще в тот день, когда впервые увидел. После всего, что со мной случилось, я была уверена, любви не существует. Но сегодня он снова сломал все мои устои, заставив чувствовать то, что чувствовать не должна. Даже не знаю, как смогла уснуть этой ночью, погружаясь в приятную дремоту, но из нее меня вырвал скрип двери. Послышались шаги, и кто-то тяжелый прилег рядом на кровать. Тело против воли потянулось к Лирану, забывая о страхах, сомнениях и прочих вещах, что отдаляли нас друг от друга. Хватило мягкого касания губ и срывающегося шепота. «Моя прекрасная огненная Далия», чтобы потерять голову и раствориться в любимых объятиях.